«Все будет в порядке. Не волнуйся, Грей». «Там на столе завтрак для тебя», — вмешался в разговор Гал. «А Эдди уже поел». «Спасибо». Я благодарно улыбнулась троллю. После того, как Бугалон вчера перемыл всю посуду, я не думала, что в его силах будет еще и завтрак приготовить. «И помни, о чем я просил тебя вчера», — тихо сказал Грей, заглядывая мне в глаза. Я крепче прижала к себе Эдди и кивнула. «Конечно, сидеть весь день дома — перспектива невеселая, но что делать?» Грей, как я поняла, старался никуда не отпускать сына без магической поддержки Араилис. Через пару минут Грей и Гал ушли, а мы с Эдди направились на кухню, где я подогрела успевшую остыть кашу и быстро проглотила ее, пока мальчик рисовал что-то на листке бумаги. «Мама!» — неожиданно позвал меня Эдди. «Смотри!» Я послушно склонилась над мальчиком, не обратив внимания на то, как он меня назвал. Рисовал Эдвин много и коряво, что вполне понятно для ребенка 4 лет. Но иногда эти картинки поражали. Вот и сейчас его рисунок ударил меня прямиком в грудную клетку, заставив задержать дыхание. 3 человеческие фигурки, кривые, но вполне узнаваемые, стояли на зеленой полянке под деревом, усыпанным ярко-красными плодами. А над деревом, в безмятежно голубом небе, сияли 2 солнца. Фигуркой слева был Грей. Я узнала его темные волосы до плеч. Эдди удалось изобразить их довольно похоже. Посередине мальчик нарисовал самого себя с улыбкой от уха до уха. А справа? Справа стояла фигурка в голубом платье с толстой косой желтого цвета. Эдди на рисунке держал нас обоих за руки. «Нравится?» — спросил мальчик с некоторой тревогой в голосе. Я сглотнула. «Милый, а почему у тебя на рисунке 2 солнца?» На лице у Эдди было написано крупными буквами. «Это же очевидно!» «Вот это побольше!» — он ткнул пальцем в 1 солнце. «Мама!» «А это поменьше?» — ткнул в 2 солнце. «Ее ребенок. Всем детям нужны мамы». Что-то задрожало внутри меня, в самой моей сути. Я почувствовала, как в уголках глаз вскипают слезы. И осторожно дотронулась кончиками пальцев до плеча Эдди, чтобы секундой позже сжать его в объятиях, прижимая к груди темноволосую макушку. Родная мама Эдвина никогда не обнимала его так. У нее просто не было возможности. А вот моя... Сколько я ни копалась в воспоминаниях, не смогла вспомнить ни единого материнского объятия. Может быть, когда я еще лежала в кроватке и могла только гукать, Прайма и брала меня на руки. Но позже... Нет, никогда. Возможно, моя тяга к Эдди связана именно с этим. Подсознательно я ассоциирую его с собой, поэтому стараюсь дать мальчику любовь и нежность, которых была лишена. «Выпрями спину и перестань сутулиться», — раздался в ушах презрительный голос Праймы. «Что за ребенок? Мало того, что ты родилась такой жабой, еще и вести себя нормально не умеешь. Сейчас же возьми в руки вилку и съешь все мясо из тарелки. Затяни ее потуже, Мирана. Может быть, хоть так она перестанет быть похожей на бочонок с ножками». «Отрекаюсь. Интересно, перестанут ли воспоминания о прошлом тревожить меня? Поблекнут ли со временем?» Я задумчиво потерла пальцами шрам на виске, оставшийся после одного из брошенных Джерардом камней, и криво усмехнулась. Полдня мы с Эдди бездельничали, рисовали, играли и читали книжки. А после обеда к нам неожиданно нагрянул Ратташ, принеся с собой краткую записку от Грея, в которой сообщалось, что вместе с ним мы можем пойти прогуляться в Императорский парк. Нашей с Эдди радости не было предела. Хотя я все же радовалась чуть меньше, но не потому, что не хотела идти гулять. Я боялась, что мальчик может назвать меня мамой при Рате, и придется как-то это объяснять, оправдываться. Лучше бы все-таки избежать подобного, поговорив сначала с Греем. Мы с Эдди оделись потеплее. День выдался прохладный, и вместе с нашим сопровождающим вышли на улицу. Рано утром прошел дождь, и теперь трава, листья деревьев блестели от капелек воды. Дул сырой пронизывающий ветер, напоминая приближающейся осени. Небо было серо-белым, без намека на тучи или солнце. Немного уныло, но при этом дышалось свободно и хорошо. Мы вошли в Императорский парк и двинулись по дорожке, ведущей к замку. Элфи и Эдди нарезали круги вокруг нас с Ратташем. И я все никак не могла понять, кто за кем бегает. Впрочем, наверное, это было неважно. Промокший светлый гравий, которыми были усыпаны дорожки, выглядел сейчас немного розоватым и придавал окружающему пейзажу хоть какой-то свежести, добавляя ярких красок. «Я был в Оронтаре всего два раза», — вдруг заговорил Ротаж, нарушая окружающее нас безмолвие. «В далеком детстве. Помню, какое он произвел на меня впечатление. Прекрасный теплый лес и не менее прекрасные, но такие холодные оборотни. Мне всегда не нравились твои сородичи, Ронни. Они казались высокомерными, чересчур гордыми собой, презирающими другие расы. Особенно людей, ведь они так несовершенны. Думаю, если бы мы не были гостями Дартхари, оборотни относились бы к нам куда хуже. Особенно к Грею. Он в подростковом возрасте был тощий, как жердь, и длинный». Я улыбнулась, представив Грея лет эдак в 13. Да уж, наверное, это было забавное зрелище. Хотя любой человеческий подросток не блещет красотой. Но оборотни, конечно, прекрасны в любом возрасте. У эльфов и светлых, и темных тоже есть нечто похожее в характере. Но твои сородичи возвели подобное поведение в абсолют. Наверное, это связано с вашей звериной сущностью. «Может быть», — кивнула я. Я много думала об этом в детстве, Рат, но так и не пришла к однозначному выводу. «В детстве? А теперь ты об этом не думаешь?» «Нет». Несколько минут мы шли молча, наблюдая за Эдди, который, пыхтя, забирался на спину Хати. Катание на лошадке с недавних пор стало любимой игрой мальчика. Элфи был только рад, да и я не возражала. «Я не знал, что бывают такие оборотни, как ты, Ронни. Извини уж, но ты не похожа на своих сородичей». Я обернулась к Роташу и пожала плечами. «Такая уродилась. Меня в Оронтаре даже жабой прозвали». «Ты думаешь, я про внешность?» Мужчина рассмеялся. «А про что еще?» «Ронни». Он вздохнул. «Меня в детстве поразило отнюдь не внешнее совершенство оборотней. В конце концов, я у эльфов на подобную красоту насмотрелся. Через какое-то время привыкаешь, и она перестает впечатлять. Дело в другом. Ты теплая. Ты как живой костер, источник ласкового, неиссякаемого света. Честно говоря, я понимаю Грея». Ротаж запнулся, и я заметила, что он почему-то сжал кулаки. «Рат, мне кажется, ты преувеличиваешь». «Нет». Он покачал головой. «Можешь спросить кого угодно, хоть Дрейка». Я закашлялась. «Нет уж, спасибо, обойдусь». Ротаж посмотрел на меня с иронией, но ничего не сказал. В этот момент мы подошли к воротам, ведущим во дворец императора. Я уже собиралась пройти мимо, как вдруг подумала. «Рат!» Резко развернувшись, я схватила мужчину за рукав. «А ты можешь провести меня в библиотеку?» «В какую библиотеку?» Он удивленно вскинул густые черные брови. «В императорскую». Брови взмыли выше. «Зачем?» «Надо», — твердо ответила я. «Сможешь?» «Да без проблем. Только следи за Эдди, там много ценных книг». «Кстати», — я прищурилась, — «а сам-то ты чем занимаешься по жизни? Или это тоже тайна, как и обязанности Грея?» «Нет». Мужчина рассмеялся и, подхватив меня под локоть, повел по направлению к воротам в замок. «Отнюдь. Я просто ждал, когда ты сама спросишь». Он на секунду замолчал, выдерживая паузу, а потом чуть наклонил голову и торжественным тоном произнес: «Разрешите представиться. Герцог Ротаж Дарк ван Райш. Советник по финансам Его Величества Эдигара II». «Ого! Ничего себе!» «На самом деле я стал советником всего 2 года назад, когда умер отец». Улыбнулся Рат, а потом обернулся и закричал: «Эдди, Элфи, поворачивайте сюда, мы идем во дворец». «Ура!» — завопил Эдвин. «Я увижу дедушку и бабушку». «Ох, нет. Надеюсь, подобной встречи я смогу избежать. В конце концов, с меня вполне достаточно императорских советников». Но с библиотекой я решила повременить, как только мы подошли ко входу во дворец. Араэу, растущую у подножия лестницы, повело себя как человек, заметив меня. Подняла ветки и помахала ими, словно руками. Я вздохнула. «Что ж, раз я все равно здесь...» «Рат, ты не подождешь немного? Я хотела кое-что проверить». Увидев, куда я направляюсь, мужчина немедленно схватил меня за руку и помотал головой. «Нет, Ронни, не подходи к этому дереву». Я рассмеялась. Аравейн говорил, что тебе в детстве от него досталось. Не волнуйся, я уже трогала один раз эту Араэо. Просто хотела кое-что выяснить. Отпусти, пожалуйста». Хвала Дариде, Раташ не стал спорить, отпустив мою руку. Дерево при моем приближении взволнованно заколыхалось. Ветви закачались туда-сюда, одна даже легла мне на плечо, вызвав у Рата испуганный вздох. Эдди и Элфи стояли в этот момент рядом с ним и смотрели на меня без страха, скорее с интересом. Кора вновь была теплой и пульсировала, будто где-то там, в толстом стволе, билось большое и сильное сердце. На этот раз погружение оказалось совсем другим. Я осталась собой, стоящей рядом с Араэу и прижимающей к его коре собственную ладонь. И в то же время провалилась куда-то, где не было ничего, кроме ласкового дыхания ветра и тихого серебряного смеха. Женского смеха. «Здравствуй, Рональдо», — произнес тот же серебряный голос, что секундой ранее заливисто смеялся. «Здравствуй». Я попыталась использовать магию разума, чтобы понять, действительно ли существо, обитающее внутри Араэу, разумно, но обнаружила, что не могу ничего сделать. «Интересно, что я такое?» — рассмеялась Араэу, и я мысленно кивнула. «Эльфы верят, что я — душа одного из представителей их народа. Так и есть? Не знаю. Если даже это правда, я не помню. Я родилась в тот миг, когда Эдигар посадил в землю мое зернышко. Я чистая энергия, я сама магия. Я могу чувствовать каждое растение в Эрамире, ведь все мы братья и сестры. Я могу увидеть любое место, где есть хоть одна травинка. Мы подобны паутине, связывающей в единую сеть все пространство этого мира». Араэо опять рассмеялась, и волосы у меня на затылке встали дыбом. «Зачем ты пришла ко мне, Рональдо? Хочешь увидеть того, кому отдала свое сердце?» Я вздрогнула. «А ты можешь мне его показать?» «Конечно. Я вижу его так же ясно, как тебя сейчас. Показать?» «Нет!» Я крикнула это так громко, что сама зажмурилась. «О, я прекрасно знаю, что ты не хочешь его видеть. Думаешь, сможешь забыть и отвыкнуть. Надеешься, что получится. Наивная». Я сжала кулаки. «Нет, это не важно сейчас. Я хотела спросить про другое. Ответь, пожалуйста, то, что ты показала в прошлый раз, прошлое или будущее? И какое отношение имеет ко мне?» «Хорошо, я отвечу». На несколько мгновений я погрузилась в полную темноту и тишину, словно у меня вдруг разом исчезли глаза и уши. «Я показала тебе это, чтобы, когда придет время, ты сделала выбор, понимая, что именно можешь потерять. Прошлое или будущее, не скажу, потому что однажды ты все узнаешь сама». Больше я ничего не успела спросить. Туман перед глазами расступился, и я вернулась в реальный мир. В библиотеку нас пропустили вместе с Элфи. Мне только пришлось попросить его идти возле ноги, чтобы не распугивать слуг. Впрочем, они почему-то не обращали на Хати ни малейшего внимания. «Привыкли», — пояснил Раташ. «У императора тоже Хати есть. Он обычно повсюду следует за Эдигаром, но иногда и сам по себе слоняется. Ну что, вот мы и пришли». Эдди, который до того момента подозрительно молчал, разглядывая дворцовое убранство и слуг, неожиданно воскликнул. «Ого!» Я тоже подпрыгнула. Впрочем, я была с ним согласна. «Действительно, ого!» Перед нами высилась огромная, наверное, всем человеческих ростов, резная деревянная дверь. Вырезана на ней была птица, широко расставившая крылья, словно находилась в полете. Каждое перышко было сделано так искусно, что птица казалась живой. Можно было рассмотреть малейшую деталь. Острый клюв, хохолок на голове, большие крылья с причудливым рисунком на перьях, длинный пушистый хвост. «Огненная птица», — вырвалась у меня. Раташ удивленно кивнул. «Верно. А ты знакома с эльфийскими преданиями?» «Немного». «Что за птица?» — спросил Эдди с любопытством. Я улыбнулась и ответила. «Легендарная сладкоголосая птица, обитающая в землях светлых эльфов, пение которой покоряло всех, когда-либо слышавших его. С невероятным трудом один из древних эльфийских князей поймал птицу. несмотря на ее огненные перья, и посадил в клетку, дабы она своим сладкоголосым пением развлекала его гостей. Но, находясь за решеткой, она совсем не пела. Да и перья ее перестали гореть. Она потускнела и начала чахнуть. Эдди шмыгнул носом. «Бедняжка, не волнуйся». Князь выпустил ее из клетки, птица улетела в лес и стала петь, как и раньше. Услышав мою версию старого как мир сюжета, Ротаж только хмыкнул. «Но не могла же я сказать ребенку, что огненная птица умерла в заточении, и с тех пор в землях светлых эльфов никто подобных удивительных созданий не видел. И потом, это же просто легенда. Я уверена, на самом деле никаких огненных птиц не существовало. Обычная сказка. В Аронтаре тоже много таких». Ротаж шагнул вперед, подойдя к двери вплотную, поднял руку и приложил к одному из перьев на правом птичьем крыле свое кольцо с гербом императора. Вслед за этим послышался невнятный гул, а потом посреди двери появилась щель, и она начала постепенно расширяться. И расширялась до тех пор, пока не превратилась в небольшой проем шириной как раз с человека. «Ух!» — Эдди восхищенно хлопнул в ладоши. «Я же попросту открыла рот», и Ротаж, обернувшись к нам, рассмеялся. «Интересно, что с вами будет, когда мы внутрь зайдем?» — усмехнулся мужчина, взяв меня под локоть. За вторую руку зацепился Эдвин. «Сейчас и узнаем», — пробормотала я. Дверь оказалась входом в башню. Далеко наверх и вниз вели широкие лестничные пролеты, змейкой вьющиеся вдоль стен. Все пространство от пола до потолка было заполнено книгами, только на площадках каждого этажа стояли кресла и столы с настольными лампами. Сами окна, впускающие внутрь библиотеки немного солнечного света, основное освещение поддерживалось магией, казались продолжениями книжных шкафов. «Да это и за всю жизнь не прочесть». «Не знаю, не пробовал», — хмыкнул Рат. «А ты что думаешь, Эдди?» «Здорово! А можно покататься по перилам?» «Нет!» — рявкнули разом мы с Роташем, а Элфи возмущенно тявкнул. «Ну, пожалуйста!» — надулся Эдди, но мы были непреклонны. «Нет, милый, можешь просто побегать вместе с Элфи. Только осторожней, ничего не свалите ненароком. Рат, посмотришь за ними, пока я буду искать?» Мужчина иронично на меня посмотрел. «А я-то наивно надеялся, что ты откажешься от этой идеи, как только увидишь размеры императорской библиотеки». «Может, и откажусь», — я пожала плечами. «Но сначала хотя бы попробую». «Ладно, если что, стучи по перилам, я услышу, где бы ни находился. Эдди, оставь в покое этот светильник, он не вынимается из подставки. Пойдем, я тебе лучше красивую книжку покажу со сказками». «А картинки там есть?» «Конечно». Они ушли наверх, а я нахмурилась, обводя глазами помещение. Все оказалось сложнее, чем я думала. Надо было спросить, может, тут какой-нибудь путеводитель есть? Как ориентироваться-то? Рано я Рата отпустила. Оглядевшись еще раз, возле двери я обнаружила постамент, на котором лежала толстенная книга. В кожаной обложке с ало-золотой закладкой и волнистыми, желтыми от времени страницами. Я подошла поближе и, замерев от волнения, открыла ее. Действительно указатель. Алфавитный. Гномы, гоблины, горы, грибы. М-да. Страницы переворачивались тяжело, да и сама книга весила немало. Я с трудом долистала до буквы «Д», но ничего похожего на «Дерри» там не было и в помине. Ладно, пойдем другим путем. В конце концов, этот таинственный термин может и подождать. Куда важнее сейчас узнать, кажется, нашла. Темные эльфы, сектор А. Так, и что это за сектор? Где мне его искать? Не вижу на лестницах никаких стрелочек с указателями. Вам помочь? От неожиданности я подпрыгнула. Надо же было так задуматься, что даже со сверхчутьем оборотней не заметить приближение незнакомого человека. Возле входной двери стоял темноволосый мужчина средних лет, и смотрел на меня с легкой доброй улыбкой в глубине темно-карих глаз. «Здравствуйте». Я улыбнулась и уже хотела представиться, когда он вдруг спросил. «Вы что-то ищете в императорской библиотеке, Рональдо?» «Интересно, откуда он знает мое имя? И почему так странно одет?» «Мне казалось, что во дворец императора нельзя являться в настолько простых брюках и обычной белой рубашке, да еще небрежно расстегнутой на две верхние пуговицы». «Да, ищу. А вы можете мне помочь?» «Думаю, да». Он подошел ближе, двигаясь таким достоинством силы и грации, что это сделало бы честь и самому императору. «Вы смотритель библиотеки?» — вырвалось невольно. Мужчина улыбнулся. «Можно и так сказать. Так что вас интересует?» «Темные эльфы. Тут написано сектор А». «Да», — кивнул он. «Все верно. Сектор А. Пойдемте, Рональдо». И подал мне руку. Мелькнула странная мысль. Если я сейчас приму эту руку, то перейду какую-то невидимую черту, возврата из-за которой уже не будет. Я протянула мужчине ладонь, а он, сжав ее, развернулся и зашагал вниз по лестнице. Чем дальше мы шли, тем больше страхов начинало меня одолевать. Куда я направляюсь? Да еще и неизвестно с кем. Я ведь совсем не знаю, что это за человек и какими делами он тут занимается. Но все эти страхи почему-то казались беспочвенными. Я не могла понять причину, но откуда-то знала. Он не причинит мне вреда. А еще этот мужчина почему-то напоминал Дартхари. Нет, не внешностью. Скорее, внутренней силой и спокойной уверенностью. «Вот мы на месте», — произнес он, неожиданно отпуская мою руку. «Загляните сюда, Рональдо. На этой полке стоят общие справочники по темной эльфийской магии. Если вас интересует проклятие, советую обратиться к крайней слева книге». Я удивленно вздрогнула.